Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира», и сейчас мы рады предложить вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит первая часть автобиографической повести Ивана Яковлевича Антонова «Мое счастье в Боге». Моя семья. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18 стих. Есть в России между Петербургом и Москвой деревня Липна. 40-50 домов, выстроенных в две неровные улицы, напоминают гнездо, любовно свитое птицами. Перед деревней раскинулось озеро, а позади поля и луга. Вдалеке виднеется лес. Озеро и лес щедро кормят жителей деревни своими дарами. В озере водится много рыбы, а в лесу вырастает немало ягод и грибов. 19 августа 1919 года деревня Липна стала моей родиной. В этой тихой деревушке прошло мое детство и отрочество. Мой отец, Яков Антонович, по натуре был человек замкнутый, угрюмый, строгий. О Боге он никогда не вспоминал, а в 30-е годы, когда начали повсеместно насаждать безбожие, отец стал атеистом. Мама Анисия Ивановна, в противоположность отцу, верила в Бога, хотя и по-православному, любила его и всегда старалась исполнять заповеди любви и добродетели. Она была доброй, милосердной женщиной и участвовала в том, чтобы вложить в сердца своих детей веру в живого Бога. Мама хотела, чтобы мы выросли хорошими людьми и все свои вопросы решали только с Богом. У меня было два брата – старший Миша и младший Коля. Семья наша считалась бедняцкой, хотя у нас и была лошадь, корова и еще кое-какая скотина. С самого детства, несмотря на возраст, мы много трудились. Помогали родителям ухаживать за животными, убирать сено, молотить хлеб, собирать урожай. Родители, особенно мама, учили нас трудолюбию. Они почти никогда не заставляли работать, а заинтересовывали нас, стараясь чем-нибудь вознаградить за труд. В награду за хорошую работу нам иногда покупали что-нибудь из одежды или из школьных принадлежностей. Мы старались таким образом заработать. Пилили дрова, собирали грибы, ягоды, ловили рыбу. Правда, не всегда мы работали честно. Мама проверяла, как мы сделали порученное, учила нас и порой наказывала. Летом в свободное время мы играли с сельскими детьми в разные игры. В войну никогда не играли, такой игры для нас просто не существовало. Самым любимым нашим занятием была рыбалка. Наловив рыбы, мы часто прямо на берегу варили уху и ели. Какая она была вкусная! Отец наш был рыбаком. Он иногда нас брал в помощники, чему мы очень радовались. Закидывая сети в озеро, рыбаки всегда просили благословения у Бога, хотя сами его не знали. Когда в невод попадало много рыбы, и мужчины радовались, я тоже с радостью думал, «Какой добрый Бог! Он послал такой большой улов!» Наш отец был участником империалистической и гражданской войны. В 1922 году он вернулся с фронта, худой, голодный, грязный, с незаживающими ранами на ногах. Мама долго ухаживала за ним, пока он окреп и стал трудоспособным. Зимними вечерами отец часто рассказывал нам о военной жизни. Мы очень любили слушать его. Он рассказывал об ужасах войны, о добрых медработниках в госпиталях и о тех, кто просто из сострадания делился хлебом и одеждой с голодными и плохо одетыми солдатами. Когда я слушал эти рассказы, в моем сердце загоралось искреннее желание быть отзывчивым, хорошим человеком и делать людям только добро. В нашей семье было заведено есть всем вместе, с одной миски. Мама просила благословения на пищу, потом отец подавал команду, и все приступали к еде. Без папиного разрешения за ложку никто не брался. После еды благодарили Бога за пищу. Дни рождения в нашей семье отмечались по-особенному. Мы очень любили эти праздники. В день рождения мама освобождала нас от всякой работы. Нам дарили подарки. В такие дни мама готовила что-нибудь вкусное и перед едой читала из какой-то книги на церковнославянском языке. Ни Библии, ни Евангелия в нашем доме не было. После чтения мама произносила благодарственную молитву, просила благословения для нас, осеняя крестом перед иконами. Все это происходило благоговейно и торжественно. Нашим воспитанием занималась в основном мама. Своим разумным наказанием и мудрыми поучениями она отвратила нас от многих плохих поступков. На протяжении всей жизни мне никогда даже в голову не приходило, например, присваивать себе чужое. Я очень благодарен маме за такое доброе воспитание. При всем том, я не так уж и редко приступал мамины поучения. Однажды ранней весной я решил наловить рыбы. В это время она в большом количестве подплывала к берегу метать икру, и ее ловили руками. Я снял ботинки, принадлежащие старшему брату, и штаны, чтобы не намочить их. И чтобы мама не узнала, чем я занимался, полез в воду. К сожалению, рыбы я не наловил, а ревматизмом заболел, потому что вода была очень холодной, даже лед еще не до конца растаял. Мои ноги так распухли, что я не мог не только ходить, а даже вставать на ноги. Целое лето я сам мучился, и мама возле меня страдала. Сколько она, бедная, выплакала слез, сколько провела бессонных ночей, а я так и не признался, где простыл и почему заболел. С Божьей помощью мама все же вылечила меня. По совету добрых людей она парила меня в бочке с хвойным отваром. Вскоре я начал вставать на ноги, потом ходить и, наконец, совсем выздоровел. И только на сердце остались следы былой болезни. Прослушивая его, врачи всегда спрашивают, не болел ли я ревматизмом. До сих пор я помню этот серьезный урок. Как дорого стоит непослушание. Оно может оставлять следы на всю жизнь. В детстве я два раза тонул, но каждый раз в сильном страхе обращался к Богу, и Он спасал меня. Я понимал, что Бог слышит мои молитвы, и это побуждало меня во всяких трудностях обращаться к Нему за помощью. Деревне. «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его» – Псалом 102, 11 стих. В дни моего детства народ в деревне был более или менее богобоязнен. Люди жили дружно, как одна семья, разделяя радости и скорби друг друга. Весной перед посевом все открыто молились Богу, просили благословения на труд, а также хорошую погоду и богатый урожай. И Бог слышал молитвы. В свое время шел дождь, грело солнце, свидетельствуя о Божьем милосердии. Бывало, что весной дождей долго не было. Тогда сельчане все до одного выходили в поле вместе со священником и совершали молитву о дожде. Я своими глазами видел, как Бог отвечал на просьбы людей. Шел дождь, и все радовались и благодарили Бога. Церкви в нашем селе не было. На богослужение люди ходили в другую деревню. Чтобы попасть на заутренню, нужно было вставать в 4 часа утра. Мама старалась не пропускать богослужений. Она с большим благоговением посещала храм и всегда брала кого-нибудь из детей, чаще всего меня. Летом в церковь мы ходили босиком, обувь брали с собой и обувались уже возле самой церкви. В престольный праздник в каждый дом нашей деревни заходил священник и совершал молитву. Впереди него всегда шел какой-нибудь мальчик и нес икону. Мальчик заходил в дом первым и предупреждал хозяев о приходе священника. Желающие носить икону всегда были, потому что за этот труд священник давал несколько копеек. Когда мне исполнилось 5 лет, я тоже носил икону перед священником. В моем понимании священник был святым человеком, который служит Богу и делает людям добро. Но один случай изменил это понятие и поколебал мою детскую веру. Был престольный праздник, и я носил икону перед священником. Он в каждом доме совершал службу. Зашли и к нам. Мама говорит: «Батюшка, у нас сейчас нет денег, мы строимся. Я расплачусь с вами зерном, а позже и деньги отдам». Наша старая изба стала рушиться, мы начали строить новую, но средств на стройку не хватало. «Нет, матушка», — ответил священник, — «пойди займи у кого-нибудь и отдай мне, что положено». Маме пришлось занимать у соседей, а мне было очень горько от такого отношения батюшки. «Какой же он священник, если у бедных вымогает деньги за службу?» Я сказала об этом маме, а она ласково посмотрела на меня и смиренно ответила: «Ничего, сынок, не переживай. Батюшка тоже человек. Он мог ошибиться и не понять нас. Ты не смотри на людей, смотри на Бога. Он справедливый, добрый и любящий». Односельчане всегда заботились о нуждающихся, помогали вдовам и сиротам убирать урожай. На полях, в огородах и садах всегда оставляли что-нибудь нищим. Принять нищего на ночлег считалось долгом каждого жителя. Все хорошее, что слышал от взрослых, я старался запоминать и поступать так, как они учили. Однако улица тоже влияла на меня. Мальчики часто рассказывали непристойные анекдоты, их вульгарная речь запоминалась. Мой разум и совесть таким образом осквернялись. Я терял мир, и зло наполняло мое сердце. Однажды за столом папа рассказал маме, что мужа его сестры наградили орденом Ленина. Это была большая награда, и родители восхищались дядиной изобретательностью и умом. Он работал машинистом тепловоза, был простым, неученым человеком, но изобрел какой-то тормоз, за что и получил орден. Мама сказала, что это Бог послал дяде мудрость, потому что он 24 раза в сутки читает молитву «Отче наш». Мне в ту пору шел 13-й год, и я, слушая разговор родителей, решил тоже молиться 24 раза в день, чтобы быть мудрым и изобретательным. Не всегда я молился на коленях, потому что не хватало времени, но молитву «Отче наш» старался читать 24 раза. Если же к вечеру не успевал, мне становилось страшно. В 30-е годы повсеместно стал насаждаться атеизм. Безбожники делали свое дело, закрывали церкви, снимали колокола. Священников сажали в тюрьмы или же отправляли в ссыльные места. Люди стали ожесточенными и непримиримыми. В деревне возникали драки, которые иногда доходили до убийства. В эти годы нашу семью постигло большое горе. Папа не только превратился в ярого богопротивника, но и пристрастился к самогону. Доходило до белой горячки. Маме пришлось много пережить. Пьяный отец выгонял ее из дому, и она вынуждена была ночевать в сарае или амбаре и в дождь, и в мороз. От этого она простыла и заболела воспалением легких. Мы, дети, плакали и просили Бога дать маме здоровье. Отец испугался, думая, что мама умрет, и перестал пить. Он начал ухаживать за ней и с нашей помощью делал всю домашнюю работу. Бог услышал наши молитвы. Мама выздоровела и прожила после этого еще много лет. Папа сильно изменился, бросил пить, стал очень внимателен к маме. Для меня это было еще одним свидетельством, что Бог любит нас и слышит наши молитвы. После этого мне еще больше хотелось любить Бога и служить Ему. Моя учеба. Ибо человеку, который добр перед лицом его, он дает мудрость и знание и радость. Екклесиаста 2.26. В нашей деревне долго не было школы. Дети ходили в семилетку в соседнее село. Неподалеку от нас жил один мужчина, которому, как говорили люди, не везло в жизни. Он был тихим, добрым человеком, но очень бедным. Однажды он решился поехать в Петроград на заработки, и там ему крупно повезло. Он нашел хорошую работу и заработал много денег. Вернувшись в деревню, мужчина построил школу. Это было красивое здание с большими окнами и широкой дверью. Я часто подходил к школе и рассматривал ее, заглядывая в окна. Как мне хотелось зайти в помещение! В 6 лет моя мечта сбылась. Я пошел в школу. Класс мне показался очень красивым, а учитель, на мой взгляд, был добрейшим человеком. Помню, в 1 классе нам выдали книгу «Новый путь». На 1 странице этой книги было написано «Ученье свет, а не ученье тьма». Я воспринял эти слова как непреложную истину и твердо решил учиться хорошо, чтобы быть добрым и полезным для людей. Всего 2 года проучился я в нововыстроенной школе. Однажды ночью мама разбудила нас вся в слезах. «Мальчики, посмотрите, ваша школа горит!» Мы выскочили во двор и испуганно смотрели на зарево, освещающее деревню. Как ни старались жители спасти здание, оно все же сгорело. Для нас это было страшной трагедией. 2 года я ходил в школу в другую деревню, потом 2 года сидел дома, потому что в 5 класс принимали по возрасту, а мне не хватало 2 лет. Наконец пришло время, и меня приняли в школу на станции Медведево. Ездить туда надо было поездом, а до ближайшей станции надо было идти несколько километров пешком. И мама договорилась с родственниками, чтобы они взяли меня на квартиру. Однако у них была большая семья, и я прожил там только 1 год. Потом мама договорилась со своей подругой, бездетной женщиной, и она приняла меня на квартиру. Эта семья жила богато, и мне у них не было трудно. Они полюбили меня за то, что я верил в Бога, молился Ему, а также был послушным, помогал в работе по дому. Когда они уезжали за покупками в Ленинград, Петроград, переименованный в 1924 году, я оставался на хозяйстве один и всю домашнюю работу делал сам. В 1932 году, перед тем, как идти в 5 класс, я увидел интересный сон. Лежу я будто на лужайке и сплю. И вдруг какой-то голос разбудил меня. Я встал. Смотрю, передо мной стоит человек приятного вида. Тот же голос подсказал мне. «Это ангел». Ангел положил мне на голову руку и произнес. «Сынок, если хочешь быть хорошим человеком, ты должен верить в Бога и молиться». Я рассказал сон маме, и она подтвердила, что это действительно был ангел, которого Бог послал для укрепления моей веры и для предостережения, чтобы я никогда не отступил от него. Если я буду молиться Богу и верить в Него, то Он благословит меня в учебе, и я вырасту хорошим человеком. Если же забуду Бога, перестану молиться, то Он не будет меня хранить, и я стану злым и негодным человеком. Когда мне пришлось уехать из дому и жить на квартире, я старался каждое утро молиться, старался слушаться старших, и Бог помогал мне. Я понимал, что у меня не просто так все складывается хорошо, не своими силами я учусь хорошо, а это Бог благословляет меня». Ни в «Октябрята», ни в «Пионеры», ни в «Комсомол» я не вступал. Члены этих организаций должны были говорить, что Бога нет, а я не мог этого делать, потому что глубоко верил в Его существование. Мне было страшно не только сказать, что Бога нет, а даже подумать об этом. Бог удерживал меня от юношеских похотей. Я был занят учебой и старался всем людям делать добро. Я по сей день благодарю Бога за то, что Он так милостиво хранил меня в отрочестве от многих грехов. Мама всегда интересовалась нашей учебой и за хорошее поведение, хорошие оценки не только хвалила, но и угощала разными лакомствами. Я старался учиться хорошо, и маму никогда не вызывали в школу для того, чтобы выговорить за мое поведение или неуспеваемость. Когда в учебе возникали трудности, когда не мог решить какую-нибудь задачу, я вставал на колени и просил у Бога мудрости. И Бог помогал мне. Учебный год я всегда заканчивал на отлично. Правда, пение и рисование давались мне трудно. К этому у меня не было способностей. Однажды меня, как отличника, отправили бесплатно в санаторий под Ленинград, в Царское село. Там нас водили в Александровский и Екатериновский дворцы, в лицей Пушкина. Я увидел много интересного и каждый раз вспоминал выражение «ученье свет, а не ученье тьма». Мне хотелось знать все, что только доступно человеку, и эти знания употребить на благо людям. Каникулы я проводил у родителей, в деревне. Когда появилась игра в карты и деревенские мальчишки научились всяким азартным играм, я тоже увлекся ими. После этих игр на душе у меня было всегда плохо, потому что они часто заканчивались спорами, а то и драками. Летом я старался заработать хоть немного денег, чтобы помочь семье. Однажды меня пригласил на рыбалку мужчина, вернувшийся из ссылки. Его в свое время раскулачили и отправили в Сибирь, а теперь он приехал домой. Мужчина приглашал ловить рыбу неводом. Мама сильно переживала за меня, так как знала, что это тяжелый труд, не по моему возрасту и здоровью. Однако я согласился, надеясь, что Бог сохранит меня от болезни. Я заработал много денег и заготовил рыбы на всю зиму. Мама была очень рада и благодарила Бога за большую материальную помощь. Во время моей учебы в стране организовались колхозы. Люди не хотели вступать в них и всячески сопротивлялись государственным постановлениям, но под большим нажимом и из-за страха перед арестами вынуждены были соглашаться. Зажиточных крестьян раскулачили и выслали в Сибирь, непокорных арестовали и отправили в дальние лагеря. Люди стали недоверчивыми, злыми, к работе относились недобросовестно. В 1937 году, когда я учился в 10 классе, прошли первые выборы в Верховный Совет СССР. Школьники тоже принимали активное участие в подготовке к выборам, выпускали стенгазеты в надежде, что предстоящие перемены принесут людям много хорошего. Выборы проходили в декабре, а через 3 месяца директор школы велел нам, старшеклассникам, снять со стен портреты депутатов. Оказывается, этих депутатов объявили врагами народа и осудили. Это событие не просто взволновало мою душу, а потрясло. Мой разум не мог понять происходящего. Людям, которых хвалили, которым доверяли, вдруг присудили высшую меру наказания. Директор нашей школы, умный, рассудительный, знающий свое дело человек, неожиданно исчез. Никто не знал, куда он делся. Вместо него директором стал молодой, неопытный, но зато партийный человек. Через некоторое время после того, как исчез директор, к нам в класс зашел учитель истории, всеми уважаемый преподаватель, и взволнованно сказал: «Дети, я уезжаю в длительную командировку. Прошу, простите меня, если кого чем обидел». Его тоже не стало. Позже до нас дошли слухи, что и директора, и историка причислили к врагам народа и уничтожили. Весной нас, выпускников школы, повезли в Москву на экскурсию в железнодорожный институт. Учителя хотели, чтобы после окончания школы мы поступили в этот институт. Отец мой тоже хотел, чтобы я учился на инженера, а мама видела меня врачом. Я увлекался техникой и решил поступать в железнодорожный институт, куда нас возили на экскурсию. Однако папин брат разубедил меня и посоветовал идти в мединститут. Дядя доказывал мне, что, работая врачом, я смогу делать людям добро, помогать в несчастьях, да и материально всегда буду обеспечен. Я послушался дядю и подал документы в Московский медицинский институт. Аттестат у меня был хороший, всего 1/4 по русскому языку. Ее поставили мне только потому, что я не был комсомольцем. Я не огорчился, но из-за четверки целое лето должен был готовиться к вступительным экзаменам. Декан, принимавший экзамены, похвалил меня за отличные знания и, пожелав хорошего отдыха, пригласил приступать в сентябре к учебе. Я очень обрадовался. Мне казалось, что, живя в Москве, я стану не только образованным, но и культурным человеком, и все мои жизненные вопросы будут решены. Душа моя тосковала по чему-то возвышенному. Я жаждал найти истинный смысл жизни, идеал, к которому нужно стремиться. Учиться в институте было трудно. Здесь я уже не был отличником. Экзамены сдавал в основном на четверки. Первое время я не участвовал ни в каких мероприятиях и праздники проводил в кругу родственников в Москве. Застенчивый по характеру, я старался быть незаметным и знакомился с Москвой в одиночку. Правда, было у меня 2 товарища-москвича. Когда они рассказывали мне, как провели выходные дни, я удивлялся их распущенности и говорил, что пить вино и заниматься непотребством нехорошо. Но они смеялись надо мной, называя деревенским и заверяя, что через год я буду такой же, как и они. Мне было страшно подумать об этом. В комсомол я не вступил и в институте, хотя мне и предлагали. Я старался жить честно, помогал людям, где мог. Нередко убеждался в том, что добром можно победить зло. Мне часто приходилось ночевать у своего старшего брата Михаила, который жил в Москве. Как-то раз я шел к нему и, поднимаясь по лестнице, услышал громкий плач. Плакала соседка, старая одинокая женщина. Спросив, что случилось, я узнал, что жена сапожника, который жил напротив моего брата, подала на эту старушку в суд, обвиняя ее в том, что она избила ее. Это возмутило меня. Как можно так обманывать? Несколько дней назад я сам видел, как сапожник бил свою жену молотком. Зачем же теперь обвинять невинную, беззащитную женщину? Я стал успокаивать старушку и пообещал помочь ей. Меня записали в свидетели. На суде я рассказал о том, что видел. Обвиняемую женщину оправдали, а жене сапожника и найденным ею 2 свидетелям присудили 500 рублей штрафа. Жена сапожника 2 года злилась на меня, на моего брата и невестку за то, что я на суде сказал правду и защитил невиновную. Но через 2 года она вынуждена была обратиться ко мне за помощью, потому что у нее сильно заболел внук. Я полечил больного мальчика, и соседка перестала сердиться. С тех пор мы жили дружно, а я хорошо усвоил, что зло можно победить добром. Среди студентов были дети высокопоставленных людей. Они позволяли себе всякие вольности, и я в одно время попал под их влияние. Священное Писание говорит, что худые сообщества развращают добрые нравы. Так оно случилось и со мной. Один раз я напился с друзьями до пьяна и с большим трудом добрался до общежития. А другой раз, увлекшись карточной игрой, проиграл всю стипендию. Пришлось искать работу, чтобы заработать на пропитание. Родственники помогли мне, но я не сказал им, что заставило меня подрабатывать во время учебы. После этого случая я твердо решил никогда не пить и не играть в азартные игры. Молился я теперь тайно утром и вечером. Свободное время проводил в библиотеке. Брал книги русских писателей, в которых много говорилось о Боге, правде и доброте, и выписывал себе самые интересные изречения. Наблюдая за жизнью образованных людей, я часто смущался. Они делали очень много зла и неправды, и я понял, что в институте можно получить лишь специальность. Освободиться же от зла посредством науки невозможно. Спустя годы я познал, что свободу от зла и греха дает только Иисус Христос. На втором курсе меня постигло глубокое переживание. Мой младший брат Коля, закончив среднюю школу с отличием, приехал в Москву поступать в институт. Но его планы не осуществились. Искупавшись в прохладной воде, он заболел двухсторонним воспалением легких, и его положили в больницу. Я сильно переживал о Колином здоровье, и мне приснилось, будто мы пришли к нему в больницу, а он такой радостный говорит: «Мне совсем хорошо, не переживайте». Днем мы посетили его, и он действительно сказал, что чувствует себя хорошо. Однако ночью мне снова приснился сон, и я увидел, что кровать Коли пуста и покрыта белой простыней. Утром я в сильной тревоге пошел в больницу к лечащему врачу, и он сказал мне, что ночью Коля умер. Это было для меня большим ударом, но предаваться горю я не имел права. Нужно было сообщить родным о смерти брата и позаботиться о предстоящих похоронах. Похороны проходили с участием священника. Во время службы он подошел к моему отцу и попросил у него денег. Получив их, он снял рясу, пошел в закусочную, выпил стакан вина и возвратился продолжать службу. Этот поступок окончательно изменил мое мнение о священниках. Даже не зная Писания, я понимал, что они не должны так поступать. Во время похорон я старался сдерживать себя, чтобы не плакать, и как мог утешал родителей, а ночью дал волю слезам. Мне было непонятно, почему Бог допустил смерть молодого, умного, такого хорошего юноши. «Почему?» – без конца спрашивал я, не находя ответа. Я много молился, искал утешение в классической литературе, с печалью думая о том, что врачи бессильны противостать смерти. И только во время войны на фронте мне вдруг стало понятно, от каких ужасов Бог избавил Колю, прервав его жизнь. Многого я не понимал, но где-то в глубине души чувствовал, что за гробом существует иной мир, и когда-то мы встретимся с Колей там, за порогом смерти». Однажды с группой студентов я зашел на Новодевичье кладбище, где похоронены великие люди Чайковский, Гоголь, Соловьев и другие. На некоторых памятниках были написаны евангельские тексты, и мне было очень приятно их читать. Мое сердце тогда наполнилось каким-то особым трепетом, и вновь появилось желание понять, в чем заключается истинный смысл жизни». 22 июня 1941 года в нашей стране началась война. Мы как раз сдали экзамены и разъезжались на каникулы. Народ был в смятении и страхе. Когда начали бомбить Москву, мой брат Михаил попросил меня отвезти его жену и детей в Липно, а сам остался работать на авиазаводе. У меня была отсрочка от военной службы, и я, приехав в деревню, остался там. Когда немцы бомбили расположенный неподалеку от нас город Бологое, моих односельчан охватил ужас. Все они переживали за отцов, мужей и сыновей, мобилизованных на фронт. В поисках утешения две соседки однажды обратились ко мне с просьбой почитать им из Библии. Их мужей отправили на фронт. Одного из них уже убили. Женщины где-то достали Библию, но читать не умели, поэтому пришли ко мне. Кто-то сказал им, что в Библии указано, когда кончится война. Я охотно согласился почитать Библию, так как давно слышал, что есть такая божественная книга. Женщины приходили слушать только по вечерам, а я по 18 часов в сутки сидел над этой книгой и месяц за месяцем прочитал ее с большим интересом от начала до конца. Сказав женщинам, что в Библии ничего не написано о конце войны, я выборочно читал им главы из пророческих книг. Меня очень удивляло, что пророки могли предсказывать события, которые потом исполнялись с большой точностью. Жизнь Иисуса Христа мне очень понравилась. Мне хотелось подражать этому Богочеловеку. Однако искупительная жертва Иисуса Христа осталась для меня непонятой. Я сознавал себя грешником, но слово о покаянии и оставлении грехов не коснулось моего сердца. Прочитав в Библии об идолах, я стал говорить маме, что иконы – это идолы, и поклоняться им – грех. Мама удивилась, что это за Библия, которая запрещает поклоняться иконам, ведь священники читают Библию и никогда ничего подобного не говорят. Меня это тоже удивляло. Тогда мама пообещала мне спросить об иконах у Анны Николаевны, монашки, которая иногда приходила к нам. Когда Анна Николаевна посетила нас в очередной раз, я сам спросил у нее. «Скажите, разве иконам поклоняться не грешно? Я вот прочитал в Библии, что это идолы». «Что это ты читаешь?» – удивилась она, взяв у меня Библию. Полистав немного, она посмотрела на год издания и вернула книгу мне, пообещав. «Я спрошу у настоятеля и принесу тебе ответ». Но я так и не дождался ответа. Анна Николаевна больше не приходила к нам. Я не только прочитал Библию, но и переписал себе много псалмов, а также некоторые главы из пророческих книг. Выучив 90-й псалом наизусть, я часто повторял его как молитву наряду с «Отче наш». Наступила осень 1941 года. С фронта приходили страшные вести. Мама уговаривала меня не ехать на учебу, потому что немецкая армия уже приближалась к Москве. Но я все же уехал. Встретив одного из студентов, я узнал, что наш институт эвакуировали в Уфу. Многие студенты закончили там курсы хирургии и их отправили в эвакогоспитали. Служба в армии и война. Вдали от Бога ты, как в море, заброшенный грозою челн. Когда настигнут волны горя, бессилен и смятенья полн. В начале 1942 года меня призвали в армию. Я попал в запасной полк в город Муром Горьковской области. Условия были трудные, кормили плохо. Сначала я служил в минометной роте, а потом начальник санчасти, узнав, что я окончил 3 курса мединститута, взял меня в санчасть фельдшером стрелкового батальона. Меня определили на квартиру, и жизнь стала намного легче. Больных было много, и работы у меня было более чем достаточно. Когда маршевую роту отправляли на фронт, то солдаты, не желающие воевать, притворялись помешанными, слепыми и хромыми. Моей задачей было выяснить, на самом ли деле человек болен, и вынести какое-то заключение. Были и другие трудности. В армии организовывались походы, в которых создавались условия, приближенные к фронтовым. Стояла зима, мороз. Однажды меня вызвал начальник санчасти и приказал быстро собраться и идти в пункт назначения одного батальона, отправленного в поход. Там я должен был дождаться людей и оказать помощь пострадавшим. Я отправился неохотно. Нужно было на лыжах пройти около 30 километров. К вечеру я был на месте, и тут же начали прибывать отряды. Мороз был крепкий, и более 100 солдат пришли с обмороженными ногами. Лечить их было негде. Для этого мероприятия вырыли всего одну землянку. Я обратился к командиру с предложением прекратить поход, но он и слушать не хотел. Пришлось сообщить об этом начальнику санчасти. Он тут же приехал и отменил поход. Но меня все-таки наказали, что якобы я не оказал своевременной помощи обмороженным солдатам. В запасном полку я пробыл 1,5 года. Солдаты уже по 2-му разу уезжали на фронт, а я все еще был в тылу. Мне тоже хотелось побыть на войне, и я сказал об этом начальству. Все удивились моему желанию, потому что в основном никто не хотел туда попадать. Меня отправили на фронт. Попал я в резерв Московского военного округа. Через время меня послали в механизированный корпус, формирующийся под Москвой, и там я пробыл до конца октября 1943 года. В армии я увидел много зла, неправды, и это плохо повлияло на меня. Я был разочарован в жизни, часто унывал. Осенью 1943 года я попал на второй украинский фронт. За 4,5 месяца всего один раз ночевал в хате, а то все время в ямах. Условия были очень тяжелые. Хотя наша бригада была механизирована, из-за дождей и грязи машины не могли ехать, и мы ходили пешком. Первый бой для меня был особенно страшным. Я очень переживал, что меня тоже могут убить. Потом я стал постоянно молиться. Страх прошел, и душа моя успокоилась. Появилась вера, что останусь живым. Много раз приходилось смотреть смерти в глаза, но Бог все же сохранил мне жизнь. Слава Ему! На передовой процветали всевозможные пороки, особенно пьянство, которое нередко губило людей. Однажды мне нужно было отправиться в медсанзвод раненых, и я с шофером пошел искать бензин. Мы нашли подбитую санитарную машину. Я решил пополнить медикаменты, а шофер стал сливать бензин. В это время подъехало наше начальство. Все были пьяными. Они направлялись в соседнее село, которое все еще занимали немцы. Мы предупредили об этом, но полковник громко крикнул: «Нет, село наше!» и дал приказ ехать дальше. На следующий день, когда село было освобождено, мы узнали, что никого из начальства не осталось в живых. Однажды к вечеру после боя я собрал раненых и, оказав им помощь, уложил на куче старой соломы. Моросил дождь, было холодно, и я хотел переправить больных в медсанвзвод. Машина была, но бензин кончался, и водитель не хотел рисковать, потому что мы могли заглохнуть где-нибудь в грязи. Я вместе с ним отправился на поиски бензина. Найдя одну машину, в которой дремал капитан, я попросил у водителя 20 литров бензина. Капитан тут же проснулся и отказал мне. Уговоры не помогли. Тогда я приказал своему водителю слить канистру бензина с их бака. Капитан с руганью выскочил из машины и достал пистолет. В этот момент подъехало наше начальство. Узнав о причине шума, начальник политчасти похвалил меня и уехал. А через неделю меня наградили орденом Красной Звезды за добросовестное исполнение долга. На фронте приходилось переносить много всевозможных трудностей, но я до сих пор удивляюсь тому, как милостив был Бог к людям. В неимоверно тяжелых условиях, в голоде и холоде, никто из солдат не болел. Около 5 месяцев я был на фронте, и только одного человека мне пришлось отправить в медсанзвод с высокой температурой от воспаления легких. Думаю, это не случайность, а милость Божья к народу. Когда мы второй раз вышли из окружения, в нашей бригаде осталось всего 150 солдат. Нас вывели из передовой на формировку и на фронт больше не отправляли. Где-то за месяц до этих событий начальник санчасти перевел меня фельдшером в роту управления. Знакомство с истиной. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божье! Как непостижимы суды Его и неисследимы пути Его! Весной 1944 года нашу часть перевели в Кировоград. Роте управления дали улицу, на которой нужно было распределить солдат по квартирам. Прежде чем начать расселение, я пошел по домам с проверкой, нет ли в какой семье больных, потому что в то время многие болели сыпным тифом. В одном доме я встретил женщину, которая страдала от приступов бронхиальной астмы или туберкулеза. Эта пожилая женщина, одетая в черное, произвела на меня неприятное впечатление. Она жила с дочерью в большом красивом доме. Узнав у меня, кто я по специальности, женщина попросила достать лекарство, которое не могла купить в городе. Я пообещал сходить в медсанзвод и вечером принести. «Благодарить меня не нужно, деньги у нас есть», – предупредил я, прощаясь. «А я не деньгами отблагодарю», – многозначительно ответила больная. Вечером, когда я принес лекарство, меня пригласили за стол. Дочь хозяйки поставила передо мной стакан спирта и свежие огурцы. Я удивился, откуда у них огурцы ранней весной. Оказывается, они жили очень богато. Немного выпив, я сказал, что больше не буду, опасаясь, не подсыпано ли что-нибудь в спирт. «Пей, не бойся, там ядовитого ничего нет», словно прочитав мои мысли, сказала хозяйка. Потом она спросила мою фамилию и год рождения и, достав из-под подушки книгу в черном переплете, стала говорить мне о моих братьях и родителях. Она рассказала, что уже было со мной и что еще будет. Я сильно удивился, так как не встречал еще таких людей. В конце женщина сказала, что я собираюсь домой в отпуск, но вместо отпуска попаду в казенный дом. Я спросил, откуда она это знает? «По книге», – коротко ответила женщина. «Можно посмотреть?» – протянул я руку, чтобы взять книгу, но хозяйка спрятала ее за спину. «Если хочешь, я научу тебя предсказывать будущее». Я отказался. Потом опять спросил. «Эта книга называется «Черной магией»?» «Да», – ответила она. Женщина попросила полечить ее, и я недели две ходил к ним, ставил уколы. Каждый раз больная предлагала мне научиться колдовать, но я категорично отказывался. Хозяйка, в доме которой была расположена санчасть, и я жил на квартире, сказала мне однажды: «Ваня, зачем ты ходишь к колдунье? Мы все боимся ее. Она может сделать что-нибудь плохое». Я тоже чувствовал это, и когда шел ставить укол, всегда читал молитву «Отче наш». Однажды эта женщина спросила меня, не знаю ли я человека, который вылечил бы ее. Она согласна была заплатить любую сумму. «Никто вас не вылечит», – смело ответил я. «Бросьте все свои чародейства, дьявол оставит вас, и вы перестанете болеть». После этих слов женщина поднялась с постели с каким-то демоническим видом и хотела броситься на меня. Я испугался и выхватил из кобуры наган. Женщина тут же упала на кровать, задыхаясь в приступе удушья. Через несколько минут она открыла глаза. Я собрал медикаменты и, уходя, сказал: «Вот вам и все лечение». Многие предсказания колдуньи могли бы сбыться, но Бог сильнее темных сил, и Он избавлял меня не только от опасностей, но и от смерти. Лечить приходилось не только солдат, но и гражданских. Заболела сыпным тифом одна девушка. Я делал все возможное, чтобы она выздоровела, но однажды ночью прибежала ее мать и разбудила меня криком: «Нина умерла!» Мне жалко было эту совсем юную девушку, и я поспешил к ней, захватив сумку с лекарствами. У больной уже не было пульса, она не дышала. Я помолился и попросил у матери разрешения сделать Нине укол в сердце. Она не соглашалась. Бабушка тоже была против. Она уже грела воду, чтобы обмыть внучку. Но я все же убедил их, что укол может помочь, и они согласились. Я ввел Нине адреналин прямо в сердце, и через несколько минут оно забилось. Нина всхлипнула и открыла глаза. Это было явное чудо. Сколько радости оно принесло родным. Они называли меня спасителем, не зная, чем отблагодарить, а я от всего отказывался, считая, что просто исполнил свой долг. К тому времени я подружился с командиром, который вел разгульную жизнь, и вместе с ним погряз в пьянстве. Однако безбожная жизнь не была мне в радость. Я понимал, что нужно по-другому относиться к Богу и к своей жизни, но победить себя не мог. Как-то после очередного застолья, которое, как обычно, закончилось дракой, я задумался о своей жизни, и мне сильно захотелось освободиться от пьянства и от курения. Но сделать это не было сил. Тогда я начал молиться и просить Бога, чтобы Он помог мне избавиться от этих пороков. И Бог ответил мне. Однажды пришел я на квартиру к военному почтальону, чтобы отправить домой письмо. Отдал конверт, сел покурить. Смотрю, над дверью на фанере написано: «Господь, пастырь мой». Посмотрел по углам. Икон нет. На столе лежит песенник и Библия. «Вы что, верующая?» – спросил я хозяйку. «Да», — ответила она, — «а вы верите в Бога?» «Да, верю», — кивнул я, загасив сигарету. «Хотите, я познакомлю вас с верующей молодежью?» — тут же спросила хозяйка. Я удивился. «Неужели молодые тоже верят в Бога? Мне всегда казалось, что верят только старики». От знакомства я отказался. Взяв в руки Библию, я попросил разрешения почитать ее, и хозяйка охотно разрешила. Почтальон начал отговаривать меня, но я его не слушал, погрузившись в чтение. Потом я полистал песенник и прочитал песню. «О Боже, Боже, дай мне силы за ближних душу полагать». Решил ее выучить. Она очень понравилась мне. Когда я уходил, хозяйка попросила обследовать одну девушку. У нее температура, кашель, ночами она не может спать. Я согласился. Мы договорились встретиться в воскресенье утром, чтобы вместе пойти к больной. В воскресенье командир не отпустил меня одного, думая, что я иду в какую-то компанию погулять. Я объяснил ему, что мне нужно посетить больную, и кроме обследования там ничего не будет. Но он не поверил мне, взял грузовую машину, сел за руль и повез меня. Хозяйка сама не поехала с нами, а послала одну верующую девушку. С большими происшествиями, как это обычно бывает у пьяных, мы доехали до нужного дома. Возле больной сидели три девушки и пели. Когда я зашел, они замолчали. Больная на самом деле была в тяжелом состоянии, и я пообещал приготовить ей лекарство с условием, что кто-то придет и заберет его. Пока я разговаривал с больной, командир начал рассказывать девушкам анекдоты. Наблюдая за девушками, я заметил, что они совсем не такие, как все те, с кем я был знаком. Этих девушек совершенно не интересовало то, что рассказывал полупьяный военный. Мы распрощались, но эта короткая встреча не выходило у меня из головы. Девушки были какие-то необычные. Вечером сестра больной пришла за лекарством и принесла мне две книги. Одна из них – «Жизнь Иисуса Христа». В книгу была вложена записка. «Если вы интересуетесь Богом, то прочитайте. Книги просим вернуть». Я прочитал книги, и мое сердце с новой силой загорелось желанием быть похожим на Иисуса Христа. Однако я со скорбью чувствовал, что на это у меня не хватает сил. Девушки, которые были у больной во время моего посещения, пожелали встретиться со мной. После большой внутренней борьбы я согласился. Казалось, сам дьявол нашептывал мне: «Зачем они тебе нужны? С ними вовсе не интересно. Они не умеют веселиться. Не ходи». Но я все же пошел. Познакомились. Это были Маня и Надя Корецкие и Лина Королькова. Мы долго беседовали. Я старался защищать свой образ жизни, утверждая, что нужно веселиться и проводить дни в свое удовольствие. А девушки говорили о преимуществе жизни с Богом. Неожиданно одна из них спросила: «Ты много удовольствия получаешь от того, что куришь и пьешь? Твоя душа насыщается этим?» Я честно признался, что кроме вреда еще ничего не ощущал. И, несмотря на все усилия, никак не могу бросить пить и курить. «Если ты поверишь в Иисуса Христа и раскаешься в своих грехах, то бросишь пить и курить. Бог даст тебе Духа Святого. Ты станешь новым человеком», — сказала Лина. «Когда Дух Святой поселится в твоем сердце, грех станет тебе противен, у тебя появится много добрых желаний, которые ты с радостью будешь исполнять». Но я не хотел каяться. После этой беседы у меня была еще встреча с братьями. Однако сердце оставалось черствым к истине. Христианство мне нравилось. Мне нравилось жить по принципам высокой морали. Но я знал, что совсем не грешить – у меня не получится, поэтому зачем каяться? Однако после второй беседы с Линой, Маней и Надей я потерял покой. Поздно вечером я пришел в санчасть, помолился и лег спать. Но молитва не помогла, на душе лучше не стало. Наоборот, началась настоящая война. Дух Святой с предельной ясностью напоминал мне мои грехи. Перед моим мысленным взором словно кинолента прошла вся жизнь. Я увидел себя погибшим грешником, и мне стало страшно. Встав с постели, я оделся и, преклонив колени, стал каяться перед Богом. Всем сердцем я поверил в Иисуса Христа как в Спасителя, и удивительный мир наполнил меня. И тогда я почувствовал, что сердце мое стало другим. Спустя годы я узнал, что девушки много молились о моем обращении и даже с постом обращались к Богу, чтобы Он помиловал меня. Увидев, что беседы не касаются моего сердца, они назначили 3-дневный пост и просили Бога, чтобы Дух Святой открыл мне мое греховное состояние. Утром я встал новым человеком. Даже мысль о водке или сигаретах была противна мне. Когда командир предложил опохмелиться, я сказал ему, что больше никогда не буду пить. «Ты что, с ума сошел?» – удивился он. «Я стал верующим», – улыбнулся я. «Больше пить и курить не буду». «Хорошо, нам больше достанется», – махнул рукой командир, выпил стакан водки и ушел. С этого же дня я стал рассказывать офицерам, как Бог освободил мою душу от грехов. Одни удивлялись, другие искренне интересовались, желая больше узнать о Боге. Конечно, пришлось услышать много насмешек и презрительных реплик, но это не смущало меня. Когда покаялись 2 солдата и старший сержант, меня вызвал для беседы начальник политотдела. Это было в августе 1944 года. Пришлось побывать и в контрразведке. Я везде рассказывал, что уверовал в Бога и свидетельствую об этом другим. В контрразведке мне сказали, что вера в Бога не запрещена, но предупредили, чтобы я не занимался ничем антисоветским. Моя душа тянулась к святым, и я каждый вечер ходил на собрания христианской молодежи. Мне очень нравилось пение, и я с наслаждением вслушивался в слова гимнов, которые пела христианская молодежь. Молодость все в этом мире, молодость жизни весна, мощь, красоту и веселье все воплощает она. Мощь, красоту и веселье все воплощает она. Свет и любовь и прощение, радость и мир неземной, отзыв к страданию и скорби только в душе молодой. Отзыв к страданию и скорби только в душе молодой. Пусть нападают на тело пагубным гнетом года, лишь бы душа человека вечно была молода. Лишь бы душа человека вечно была молода. Лишь бы она сохранила жизни святой красоту, с правдой и светом в союзе, злобой и тьмою в бою, с правдой и светом в союзе, злобой и тьмою в бою. Уважаемые радиослушатели, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала первая часть автобиографической повести Ивана Яковлевича Антонова «Мое счастье в Боге». Эта радиопрограмма была записана на студии радио «Голос мира» и передачу к эфиру подготовила Светлана Гончарова. Нам очень интересно знать ваше мнение, впечатления или замечания о наших радиопрограммах. И вы их сможете высказать, позвонив к нам по следующему номеру телефона. Эриакод 503, номер телефона 257-20193.